Он вел себя честно с самого начала. Рассказал о своей жене и о том, что обещал забрать ее через 3 месяца. Никто не мог обвинить его в грязной игре. Клуб они открыли, такой, как задумывали. Маленький, но уютный. Все гости уже разъехались, а она еще сидела за столиком. Было 5 часов утра. И как мило она сказала: «Это успех. Пора тебе забирать жену». Будто сама посылала его за своей смертью. Но такая уж она была. Конечно, он все равно бы поехал. Ведь он обещал. Да и Дженни тоже милашка, куколка его маленькая. Не такая и маленькая, правда. 33 ей скоро. А это совсем юная, почти ребенок. 19 лет. Хотя с ее богатством она всегда выглядела очень независимо. Она могла надеть какое-нибудь простенькое платье, но все сразу замечали под ним то, что трудно скрыть – породу и деньги. Ее отец был миллионер, и на ней, что бы она ни надела, всегда стояла эта печать. У хозяйки, естественно, отвисла до пола челюсть. «Мистер Фрей?» – спросила глупо она. Чарли поправил галстук бабочку и слегка небрежно кивнул. «Наверное, меня трудно узнать, миссис Кифер», – улыбнулся он. «Как поживает моя девочка?» «Она поехала за билетами». «Что? Билеты? Куда?» «Я не знаю. Подождите ее». «Вы уверены, что она еще вернется?» Она так сказала. Ее вещи пока здесь. Чарли присмотрелся к яркому шелковому платку, лежащему на плечах хозяйки, и заметил. Действительно, ее вещи здесь. Он потянул к себе платок, который он подарил Дженни в день свадьбы, но хозяйка вцепилась намертво. «Ваша жена мне его отдала», — заявила она. «Похоже на мою простушку», — согласился Чарли. — Дженни последнюю рубашку отдаст, если вы попросите. — Я не просила, она сама. А мисс Молланд она оставила дорогую брошь с бриллиантами. — Мисс кто? А, это колдунья. Ладно, я не буду вызывать полицию. — Полиция тут все равно не поможет. Только если Алиса, но ваша жена не желает ничего слушать. Разговаривая так, они поднялись на 3-й этаж и вошли в комнату. «Что за черт?» – изумился Чарли, увидев полный погром и обнаружив на столе огромную таинственную пепельницу, раскрашенную во все цвета радуги и до краев заваленную окурками. «Все из-за него», – кивнула на стену хозяйка. «Сосед», – догадался Чарли, – «и часто он бывает у моей жены». Она у него бывает. И очень часто. «Отвратительно», — подумал Чарли. «Все было легче легкого. Она потекла, как труба без слесаря. Теперь мне лучше уйти», — решил он. «Сколько ему лет?» «Я бы никогда не осмелилась спросить его об этом», — скривилась миссис Кифер. «Бедняга стар и страшен», — предположил он. «Как они снюхались?» Это началось, когда он заболел, и она стала бегать для него по магазинам. «А, понятно». В это время дверь открылась, и в комнату вошла Дженни с большим пакетом под мышкой. И замерла. «Хелло, птичка», — сказал Чарли. «Я тебя давно жду». Совершенно излишне было спрашивать, как дела. По одному его виду ясно, что все великолепно. Маленький, но уютный клуб. Для своих. Чарли выполнил обещание. «Не будет вам последнего сеанса, мистер Коннор. Я даже не зайду попрощаться, потому что мы с Чарли улетаем, и у нас нет времени». «Шикарный костюмчик», — сказала Дженни, еще не вполне веря своим глазам. «Рад тебя видеть», — начал он и замолчал. комплимента не получалось. Дженни напоминала ему заморенную канарейку с черными бусинами, вставленными в голову, как две яблочные семечки, которую она купила однажды из жалости. Упрямая птица отказывалась есть и всякий раз норовила клюнуть по пальцам. Через несколько дней канарейка сдохла. Дженни плакала, но Чарли обрадовался, что избавлен смотреть в немигающие черные глаза бестолковой упрямой птицы. Он и не думал никогда про канарейку, но жалостный вид Дженни вызвал в его памяти давно забытый трагический образ. «Ты сильно похудела». «Да? Однако они не прочь полюбоваться мной 3 раза каждую ночь». «Извини». И он протянул руки. Она упала в его объятия, и он почувствовал, как содрогается ее тело. В Чарли проснулось желание. «Может, на лицо она и похудела, — подумал он, — но все остальное по-прежнему при ней». «Наконец-то мы уедем отсюда», — сказала она и бросилась собирать чемодан. «Что за спешка?» — оторопел Чарли. «Мы можем переночевать тут». «Нет», — сказала Дженни, — «не можем». «Эта кровать нам нравилась когда-то», — напомнил он. «И как же твоя работа?» «Я обратилась к Лу». «Интересно, что же он нашел?» «В Бостоне, у Майка». «Ну и дыра!» Дженни вдруг по-настоящему испугалась и резко повернулась к нему. «Но ведь я туда не поеду, верно?» «Хм, ты едешь со мной». Она вздохнула и снова стала упихивать чемодан. «Что в этом пакете?» — спросил Чарли, наблюдая ее отчаянные попытки. «Не знаю». «Ты вошла с ним в квартиру», — пожал он плечами и, секунду посомневавшись, приказал: «Дай сюда». Он развернул пакет и удивленно вскинул брови. «Правда, они похожи на меня, Чарли?» — с неопределенной интонацией произнесла Дженни. В панике он даже отшатнулся. «С каких-то пор ты играешь в куклы, Джен?» И, решив не тянуть: «Что еще ты от меня скрываешь? Говори, я все знаю». «В самом деле?» «Он старик», — кивнул Чарли на стену. «Твой сосед, с которым ты...» «Не такой уж он и старик», — перебила его Дженни. «Ему лет 30». «И что у вас было?» «Ничего. Нам надо торопиться, Чарли». «У меня много времени». «А у меня его совсем не осталось», — не выдержала Дженни. «Он хочет убить меня». Чарли помолчал, затем изрек медленно изменившимся голосом: «Вот оно что. Все ясно. Чарли!» «Значит, ты хорошо развлекалась, Джен?» «Он рисовал мой портрет». «Чудесно!» – рассмеялся он. «Я хотела преподнести тебе сюрприз». «С меня достаточно сюрпризов». «Ты неправильно понял». «Как еще прикажешь это понимать?» «Он даже ни разу не назвал меня по имени, а я зову его мистер Коннор». «Он полный урод, что ли?» – ехидно ухмыльнулся Чарли. «Твоя хозяйка его боится». «Ее пугает, я думаю, не лицо». «О, интересно. Дело, наверное, в цвете кожи». Чарли побледнел и сказал хрипло: «Негр. Ты связалась с негром». «Не говори так». «Я еще должен подбирать слова. Впрочем, для тебя есть очень точное определение». Дженни вынула из чемодана капроновые чулки и легонько подбросила их на ладони. «Уходи, Чарли», — сказала она. «Почему ты не уходишь?» «Кроме шуток? Ты ведь этого добивался?» «Как ты все извернула», — возмутился он. «Меня же теперь и обвиняешь». В его голосе звучали новые нотки, и Дженни моментально их уловила. Она подошла к нему вплотную, комкая в руке блестящие черные чулки. Еще минуту назад она видела Чарли как в тумане, а сейчас его черты вырисовывались предельно четко. «Мистер Коннор тут ни при чем, не так ли, Чарли?» Но это очень удобный повод, да? Ты сам сказал, что у тебя времени навалом. Хорошо, я послушаю. Давай, расскажи мне о ней. Она плакала, когда ты уезжал? А тебе было жаль ее? Ну, хоть чуть-чуть. Веришь или нет, Чарли, дорогой, но мне ее тоже немножко жаль. Не надо быть колдуней, чтобы знать о мужчине такие вещи. Нужно лишь побыть несколько лет его женой. «Одно меня удивляет», — продолжала Дженни. «Зачем ты приехал? Стоило ли так беспокоиться?» «Я же обещал», — хмуро ответил он. «Но теперь я ничего не обещаю». Чарли поднял свой чемодан, а она открыла дверь пошире. «Вот, правильно догадался. И вещи забери». «Прощай, Дженни». Она захлопнула за ним дверь и посмотрела на черное пятно, расползающееся по потолку. «Если снятся тараканы, значит, будет денег не видать. Берегись, Чарли, и чтоб тебе не снились тараканы, потому что с этих пор тебе придется самому решать свои финансовые проблемы». В комнате было тихо. Очень тихо. Дженни включила радио и покрутила ручку настройки, нашла приятную музыку. «Раз я теперь ничего не чувствую», — подумала она, — «то будет интересно узнать, как это — танцевать в невесомости». Ей понравилось. Уже много лет она не ощущала такой свободы. «А, значит, я что-то чувствую», — засмеялась она. «Свободна, я свободна. И напрасно я так долго ждала. Надо было избавиться от него давным-давно». Она кружилась все быстрее и быстрее, невесомая пленница собственного танца. Стук подрезал ее на взлет, словно выстрел.